Глава 16. Несколько дней Нечаева напрягала меня планом мести, но мне казалось, что был другой, куда более приятный способ исцелить Алинкин недуг – новая влюбленность. Я принялась водить ее по магазинам, но шопинг оказался малоэффективным. Нечаева больше пялилась на покупателей мужского пола, а не на кофточки, сумочки, бусики. А среди тех покупателей не было ни одного интересного экземпляра. Все какие-то лысые, низкие, толстые. Тогда я повела ее по ночным клубам. Но у моей отчаявшейся подруги было такое угрюмое лицо, что на нее никто не обращал внимания. В общем, Нечаева таяла на глазах. Я уже стала подумывать, что Григорию действительно стоит отомстить. Например, запустить в его квартиру неугомонную кроличью семейку или пару крокодильчиков. Однажды я возвращалась домой от Алины. По дороге мне позвонила Ксения. Ее голос дрожал, она толком не могла выразить свои мысли. Я предложила встретиться с ней. Она согласилась, поэтому я свернула в сторону пробки. Девушка пришла в кафе бледненькая, не накрашенная, ну просто как ходячий призрак. Мне так жалко ее стало, даже больше, чем свою лучшую подругу. Нечаева умела за себя постоять, просто сейчас хотела поиграть в страдалицу, пожалеть себя любимую и принять мои суетливые попытки вытащить ее из депрессии. Заняться-то ей было больше нечем, а вот Курникова вряд ли сама могла решить свои нескончаемые проблемы. Характер не тот. «Давай что-нибудь закажем», – предложила я, пододвигая Ксюше папку с меню. «Мне ничего не хочется, да и денег нет», – откровенно призналась она. «Разве тебе не выплатили зарплату?» «Выплатили, но минимальную. Я совсем на другую сумму рассчитывала. Оказалось, что в моем трудовом контракте был один замысловатый пунктик. Согласно ему, оклад в 15 тысяч, премии и бонусы выплачиваются только при выполнении плана. В противном случае – только минимальная зарплата. А какой план по страхованию я могла там выполнить?» «Значит, ты так расстроена из-за неполученных денег?» «Не только. Вчера я общалась с Игорем. Он первый день как вышел с больничного. Я думала, что Щербаков просто подпишет мое заявление об уходе, которое я оставила у кадровички, и на этом все закончится. Но он поставил меня перед всем коллективом и стал отчитывать. «Ксения Михайловна, вы хоть понимаете, что из-за ваших злоупотреблений клиенты бегут от нас один за другим? Мы терпим убытки. Вы можете нам их компенсировать? Я вам так доверял, а вы опорочили мою репутацию». В общем, в таком духе и дальше. Разумеется, я расплакалась, а он продолжал поливать меня грязью. Коля попытался меня защитить, заметив, что суд не нашел моей вины. Знаешь, что ответил ему Щербаков? Что? Он с огромной уверенностью заявил, что мой адвокат, в смысле Крючков, подкупил судью, а Тинькова его поддержала. А ей-то что нужно? Людмила сказала, что знает Евгения Павловича, училась с ним в институте, правда, курсом старше и на другом факультете. Он там вроде бы был первым хулиганом, и у него будто бы все тело в неприличных татуировках. Ну надо же, как люди могут перевернуть все с ног на голову, возмутилась я. Женька был не хулиганом, а диджеем, ведущим дискотеки. Он даже на областном конкурсе второе место в этой номинации занял. Да, у него были татуировки, но вполне приличные. Мадонна, Майкл Джексон и другие звезды зарубежной и российской эстрады. Что-то мне подсказывает, Женька давно их свел. «В общем, они набросились на меня вдвоем», – продолжала Курникова. «Щербаков хотел меня за нарушение трудовой дисциплины уволить. Но Елена Васильевна, наша кадровичка, за меня заступилась. сказала, что на то нет никаких оснований. В итоге Игорь Дмитриевич подписал мое заявление об уходе по собственному желанию, и я забрала трудовую книжку. Полина, ты даже не представляешь, как мне обидно. Представляю. Мне известно, что несправедливые обвинения больно ранят душу. Ксюша, скажи, а что собой Тинькова представляет? Ну, она у нас менеджером в отделе по работе с имуществом физических лиц работает. Это я знаю. Что она за человек? А почему она тебя так заинтересовала? Что-то она в последнее время так и обращает на себя внимание. Может, у нее тоже с Щербаковым был роман? А ты об этом не догадывалась? Нет, у нее есть какой-то бойфренд. Он ей частенько звонит, встречает ее после работы на машине, дорогие подарки дарит. А муж у нее есть? Чисто номинально. Тиньков – беспробудный пьяница. Вот Люда и завела любовника. Я его никогда не видела. Но знаю, что его Артемом зовут. А ездит он на Фольксвагене Пассат. Черного цвета? Да. А как ты догадалась? Ксюша, а ведь ты видела любовника Тиньковой. И не раз. Выдержав небольшую паузу, я сказала, «Это Портнов, и для меня это обстоятельство многое объясняет». «Что именно?» «Ну, Тинькова узнала от Николая, что я за тебя хлопочу, и попыталась вызвать меня на откровенный разговор». «Полина, может, ты посоветуешь, что мне делать дальше? Понимаешь, все местные газеты мои фотографии в зале суда напечатали. Подробно описали, в чем меня обвиняют. А про то, что обвинения сняты, ни слова. Да, ты вправе потребовать от СМИ, чтобы они восстановили твое честное имя. Знаешь, в одной газете у меня есть знакомый журналист. Он хоть и пишет на криминальные темы, но почему-то не засветился в Доме правосудия. В Горовске сегодня тоже были публикации? Да, были. Я поговорю с Ярцевым и попрошу его написать опровержение. А вот с другими печатными изданиями может твой адвокат поработать. Позвони Евгению Павловичу и попроси его об этом. Хорошо, я как-то сама об этом не догадалась. Ксюшины глаза загорелись и вдруг снова потухли. Ой, ему ведь снова платить придется. Пожалуй, я с ним тоже поговорю. Вообще-то Женька сам должен был этим вопросом озаботиться. Наверное, замотался. Ой, Полина, мне так неловко. Ты столько времени на меня тратишь, да еще кормишь за свой счет. Моя мама очень хорошо готовит, но это что-то просто невозможное. Конечно, Ксюша скромничала, когда говорила, что не хочет есть. Она опустошила тарелки раньше меня. После тюремных харчей фирменные блюда шеф-повара Пробки показались ей царскими. «Ксюша, а сколько продуктов вы с Еленой Ивановной нам принесли? Да еще каких? Пальчики оближешь? Дед теперь отказывается питаться магазинными сладостями. Я ему блинчики по утрам жарю, а он их вашим вареньем намазывает». «Ой, варенья у нас еще полно! У нас родственники в деревне живут, так вот они нас снабжают экологически чистыми плодами и ягодами. Мы с мамой еще можем вам принести варенье. Аристарх Владиленович какое больше всего предпочитает?» «Клубничное». «А поехали прямо сейчас к нам, я тебя с папой познакомлю». «Нет, лучше отправимся в адвокатскую контору. С восстановлением репутации нельзя медлить». «Поехали!» Женька встретился нам в коридоре. Он спешил куда-то по очень важному делу. Поэтому нам пришлось на улице вкратце рассказать ему о том, что СМИ не потрудились донести до населения, чем закончился судебный процесс над Курниковой. «Да, это моя недоработка. Я должен был проверить, о чем пишут газеты, а о чем молчат. Ксения, не держите на меня зла, я замотался». «Евгений Иванович, ну что вы!» Горникова залилась румянцем. «Я вам так благодарна! Вы вдвоем с Полинкой спасли меня!» «Это моя работа! А у Полины очень добрая душа! Не переживай, Ксения! Не сегодня-завтра я свяжусь с главными редакторами местных газет и потребую от них необходимых публикаций. А сейчас, извините, вынужден попрощаться. Меня клиент ждет». Крючков подошел к своей машине, бросил портфель на заднее сиденье, сел за руль и газанул. Когда я привезла Корникову домой, она сказала: «Полина, подожди, я вынесу тебе варенье». «Это лишнее». Я стала отнекиваться, но Ксюша надавила на нужную клавишу, сказав, что хочет сделать приятное Аристарху Владиленовичу. Дедуля ни за что бы меня не простил, если бы узнал, отчего я отказалась из чувства ложной скромности. Еще никогда я не получала зарплату в сладкой валюте. Но что с Курниковых еще возьмешь? Жаль, что Ариши дома не оказалось, и я не смогла его тотчас попотчевать вареницем. Говорят, что мужчины, которые любят сладкое, очень добрые. Это справедливо. Как я и обещала Ксении, в тот же день я позвонила Ярцеву. «Антон, привет! Что-то я тебя давно не видела. Недавно все твои коллеги, как пчелы, слетелись в Дом правосудия, а тебя в их числе почему-то не было». «Так я же только вчера из больницы выписался. У меня аппендикс вырезали. А ты какой процесс имеешь в виду?» «Над Ксенией Курниковой». «Так», — глубокомысленно произнес журналист. «И что ты от меня хочешь?» «Антон, понимаешь, дело-то в суде развалилось, все обвинения с Курникова сняли. Но ни одна газета, в том числе и та, в которой ты работаешь, не удосужилась написать об этом. Начало процесса все СМИ подробно осветили, а вот его окончание – никто. Несправедливо это как-то, не находишь?» «Да, непорядок», – согласился со мной Ярцев. «Я завтра пойду в редакцию и узнаю, что там к чему». Антон позвонил мне на следующий день. «Здравствуй, Полина. Я кое-что выяснил, но по телефону не стоит это обсуждать. Я сейчас домой еду, что-то шов ноет». «Это к перемене погоды, наверное». «Вероятно. Так что ты через часок подъезжай ко мне. Здесь все и перетрем». Я тут же собралась и поехала к Ярцеву. По дороге заскочила в супермаркет, чтобы купить больному фрукты. Меня всегда удивляло, почему местные яблоки стоят в 3 раза дороже эквадорских бананов. Но дедуля однажды просветил меня на этот счет. Один из его партнеров по преферансу занимался поставками экзотических фруктов. Так вот, оказалось, что банановые пальмы растут в Эквадоре вдоль дорог, как у нас в Горовске березки и тополя. Спелые плоды падают на землю и гниют. Чтобы улицы не превратились в помойку, местные власти разрешают собирать бананы бесплатно, а в особо урожайные годы даже приплачивают сборщикам за усердие. Вот и получается, что цена на бананы складывается только из транспортных и таможенных расходов. «Полина, ты!» – услышала я и оторвала глаза от прилавка. Передо мной стояла наша вечная староста Светка Лапшина. «Как видишь?» «Хорошо выглядишь!» «Спасибо!» «Слушай, Поля, а тебе Коломеец звонила?» «Да», – я отвечала односложно, потому что хотела поскорее отвязаться от Лапшиной. «Что-то вы друг друга ищете. Сначала ты у меня ее координаты спрашивала, потом она твои. Пересеклись хоть?» «Ага», – кивнула я и положила в корзинку связку бананов. «Ну вот, значит, я не зря веду свой архив. У меня просто день встреч сегодня какой-то. Вышла из дома и Лиску Гудзееву встретила». «У нас в группе вроде бы никакой Лизы не было». «Ой, это моя одноклассница!» – сконфузилась Лапшина. «Все в голове перемешалось. Я ведь 2 архива веду – школьный и институтский. Тебе, конечно, Лискины проблемы будут до лампочки». «Конечно», – подтвердила я и стала продвигаться к кассе. Светка встала в очередь за мной. «Слушай, Полина, а у тебя в нашем театре случайно знакомых нет?» «Нет». «Жаль. Это я Лиске хотела с работой помочь. Она ведь актриса. Щепкинское училище окончила. В театре играла. Но только один сезон. Потом контракт закончился, а продлевать его не стали». «Сочувствую». «Поля, а ты сериал «Жажда жизни» видела?» «Нет». «Жаль. Гудзеева там снималась. Правда, не в главной роли, но в двух сериях из 100 ее много показывали. Я даже на видик их записала». «Скажите, а кого она играла?» — вклинилась в разговор женщина, стоящая за лапшиной. «Официантку Таню». «Правда? А я ее помню. Значит, это актриса наша землячка?» «Да, училась со мной в одном классе», — гордо заявила Светка. «По-моему, она очень талантлива, а на работу вот устроиться не может». Лапшина выложила первой встречной всю информацию про Елизавету Гузееву. С таким же успехом она могла рассказать посторонним людям и про меня, и про Ужову, про всех-всех-всех. Ее архив надо было закрывать. «Полина, ты знаешь, что я еще хотела у тебя спросить?» «Извини, Света, мне пора». Расплатившись за покупку, я поспешила сбежать от болтливой старосты. Минут через 10 я уже звонила в квартиру Ярцева. «Привет журналистам! Вот это тебе!» Я протянула Антону пакет с яблоками и бананами. «Спасибо! Я за время болезни какое-то травоядное животное превратился!» — пожаловался Ярцев, принимая презент. «Тяжелую пищу мне есть пока противопоказано, а молочные продукты я на дух не переношу». «Ничего, скоро войдешь в привычный режим питания». «Проходи, садись. Тут, значит, такое дело», — сказал Антон, когда я устроилась в сильно потертом, но очень удобном кресле, стоящем в центре комнаты у журнального столика. «Пока я валялся на больничной койке, вместо меня на криминальные темы писал стажер-третьекурсник. Так вот, я на Серегу хорошенько наехал, и он мне во всем признался. После приговора на улицу к нему подошла одна женщина, дала взятку и попросила промолчать о том, что все обвинения с Курникова сняты. Бедный студент повелся на несчастную тысячу и подсунул в тираж другую статью. Я, конечно, устроил парню головомойку». «Ну и?» «В общем так, завтрашний номер уже сверстан, а вот послезавтра выйдет нужная статья». «Антоша, ты сказал, что стажера подкупила какая-то женщина? Ты догадался уточнить, как она выглядела?» «Конечно. На вид ей года 22. Страшненькая, прыщавая». Это описание меня удивило. Я была практически уверена, что стажера подкупила Тинькова. Кто, если не она? Уж не секретарша ли Портнова? Она как раз была прыщавенькая. «Ты догадываешься, кто это?» «Да, на 99%. «Это много. А у меня, собственно, на этом все». «Антон, спасибо тебе за все. Выздоравливай и твори для широких народных масс. Уверена, при тебе такого бы казуса не произошло». «Ну, разумеется. Ты, Поля, не волнуйся. Я найду способ, как наказать Серегу. Он у меня надолго запомнит, как грешить необъективностью». «Но ты уж его больно не бей. Молодой еще, глупый. Думал, наверное, что взятки журналистам – дело привычное». «Не переживай. Обойдусь без физического насилия». Сев в машину, я подумала о том, что противостояние продолжается. Портнов догадался, что хулиганы не случайно избили его незадолго до судебного процесса над Курниковой. Лишенный возможности лично контролировать ситуацию, Артем заслал в зал суда свою любовницу. Конечно же, Людмила рассказала ему про Галину, которая, пытаясь помочь Ксении, уламывает Радченко дать правдивые показания. Возможно, Портнов даже догадался, что эта Галина и та, которая приходила к нему в адвокатскую контору, одно и то же лицо. Собственно, для этого много ума не надо. И так очевидно, что Галина Атаманова не нуждалась в услугах адвоката, а просто его прощупывала. Как еще объяснить, что она слезно просила защищать ее интересы на бракоразводном процессе, а потом вдруг исчезла? Только так и никак иначе. Тинькова тоже собиралась меня прощупать, но у нее ничего не получилось. Да и вообще, все пошло наперекосяк. Не так, как хотели Щербаков с Портновым. Курникова оправдали, и эта парочка стала ее гнобить. Артем позаботился о том, чтобы все горовчане считали Ксению преступницей, а Игорь бессовестно унижал ее при всем коллективе Астры. И что интересно, Ксюша даже не подумала мстить Щербакову. Возможно, она считала достаточным, что его профессиональной деятельностью займутся соответствующие органы. Но я была уверена, он отмажется даже без помощи Портнова. Например, охмурит какую-нибудь аудиторшу. Мысленно, рассуждая так, я вдруг поняла, за что конкретно надо наказать Игоря. За то, что он легко влюбляет в себя женщин и так же легко их бросает, заставляя страдать. Он разбил столько сердец и хоть бы хны. На мой взгляд, было бы очень справедливо, если бы эр-атаман споткнулся на очередной интрижке. Может, мне Алину к нему подослать? Нет, она сейчас не в том душевном состоянии, не готова к приключениям. А если вдруг он ее обаяет больше, чем она его, то я себе этого никогда не прощу. Тут надо действовать тоньше и наверняка.